Каталась детвора на санках. Съезжая с горки, малышка Нина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Врачи сказали: сотрясение мозга. Если девочка выживет, это будет уже не та Нина. Она даже говорить не сможет. Медицина тут бессильна. Что делать? Заведующая садиком, в котором это произошло, бросилась к священнику. Тот благословил всем встать на молитву. Детей Бог обязательно услышит. Когда все собрались и стали молить Господа, раздался звонок из больницы. Ниночка пришла в себя и скоро будет совсем здорова. Разнеслись вести об этом событии. Журналисты нагрянули, стали шуметь в газетах, по радио. Чудо, чудо! Кончилось тем, что садик этот закрыли, чтобы больше чудес не было.